Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Яна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. В понедельник мы с вами начали разговор о покаянии. Сегодня продолжаем эту тему. Зрение греха своего и рождаемое им покаяние – суть делания, не имеющая окончания на земле. Зрением греха возбуждается покаяние. Покаянием доставляется очищение. Постепенно очищаемое око ума начинает усматривать такие недостатки и повреждения во всем существе человеческом, которых око прежде в омрачении своем совсем не примечало. Святитель Игнатий Брянчанинов. Батюшка, вот основа и начало покаяния – это зрение греха. И отсюда вопрос, проблема – как увидеть свой грех? Ведь какие-то серьезные, грубые грехи, они очевидны, мы их видим сразу. Но бывают грехи не столь грубые, особенно если человек уже исповедовался раньше. И бывает очень сложно. Мы слышали такое, тут наивно, не знает, в чем каяться. Вроде как бы ничего такого серьезного, сложного, страшного нет. И люди перестают замечать за собой грехи. Вот как можно помочь в таком состоянии выйти из него? И как действительно научиться постоянно видеть свои грехи? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, эта тема очень богатая. Чтобы увидеть себя, то есть свои недостатки, очень сложно бывает. Почему? Потому что у нас есть глаза телесные, есть глаза душевные. И вот когда душевные глаза закрыты, то мы своих грехов не видим и порой не чувствуем. Видим только глобальные грехи, как убийство, там дети украли 20 копеек и прочее. Но правильно так. Чем ближе человек к Богу, тем он больше видит себя. Чем он дальше от Бога, он себя не видит. Почему? А потому что у него духовные глаза закрыты. Пример. Вот люди, когда приходят первый раз в храм, поскольку душа по природе христианка, и она стремится к своему Создателю, и человек приходит в храм покаяться, он своих грехов не чувствует, не видит. Ну и подходит порой к священнику, он не знает, что говорить. Конечно, зеркало нашей души — это Евангелие, книги святых отцов. Через них мы можем увидеть себя, насколько мы далеко удалились от Бога, отвернулись от Него. Вот самый первый грех, что в церковь человек не ходит каждую субботу, воскресенье, все праздники, постов не соблюдает, Богу не молится. То есть в душе у него мрак полный, и он своих грехов не чувствует. А когда священник только напомнит немножко, тогда человек начинает видеть. Хотя порой, я вот из опыта 40-летнего знаю, человеку напоминаешь, ну ты ведь в церковь не ходишь. Как? Я вот на Пасху был в церкви. Или вот там похоронили, я был в церкви. Раз в год. Ну, а каждую субботу вечером ты не ходил, и воскресенье? Нет, не ходил. А это-то и есть грех. Потому что 3 воскресенья подряд не был в храме без особой причины. Ну, в дороге или больной. Человек отлучается от церкви. Это равносильно, как человека с работы уволили. Или с института отчислили. Вот точно так же человек от церкви отходит. Потому что каждый человек, он является клеточкой в теле Христовом. Потому что церковь – это единый организм, это тело Христово. А церковь – это верующие, крещенные люди. И вот человек, который в церковь не ходит, он уже не является клеточкой в теле Христовом. Он находится во тьме, во власти злых духов. И они его по рукам и ногам повязали, он уже в церковь не ходит, руку не может поднять, осенить себя крестом. И утром, и перед обедом, и после обеда Бога не благодарит, и спать ложится без молитвы. То есть он уже приехал. Душой он стал мертв. И вот когда начинает человек каяться, начинает читать Священное Писание, и вдруг у него начинает прозревать зрение духовное. Недаром Христос говорил, обличал. Вы, говорит, видите, не видите, слышите, не слышите, потому что ваше сердце огрубело. То есть столько много грехов, человек их не чувствует. Сегодня одного человека я спрашиваю, говорю, как вот солнце сегодня было в Москве? Говорит, нет. Я говорю, почему? Тучи, вот, и туман, и солнце не видно. Я говорю, ну оно есть? Ну, конечно, оно есть. Только надо пробиться сквозь эти тучи наверх, а там солнце есть. Я говорю, вот точно так же наши грехи нашу душу омрачают, как этот туман, и мы Господа не чувствуем. Но если мы пробьем эту толщину греховную свою, то Господь говорит, блаженны чисты сердцем, ибо они Бога увидят, узрят. Так вот, наши грехи омрачают наш разум и омрачают наше зрение, и человек их не чувствует. Ну, представьте себе так, вот, допустим, человек прожил в квартире лет 50 и ни разу уборки не делал. Ну, и вновь человек придет, он что увидит там? Страшно зайти в эту квартиру. Там пыли, грязи. А человек привыкает к этому, и ему вроде бы ничего, можно. Может заметить только посторонний человек. Ну и, конечно, и он тоже увидит. Вот точно так же в душе нашей, когда мы ни разу не убирались, не каялись, там столько грязи. И порой затронет этого человека, из него столько грязи польется, и не рад, что тронул. А если вот квартира, когда чистая, полный порядок наведен, и в этой квартире и приятно находиться, и дышать хорошо. И человек себя чувствует прекрасно. Так вот человек, когда покается во всех грехах, очистит свою душу от грязи, ему становится на душе легко и радостно. И он старается жить со всеми в мире, чтобы нигде не запачкать ни словом, ни мыслью, ни каким-то делом свою душу. Он ее бережет. Но когда он, допустим, согрешил, этот человек, который бережет свою душу, ему становится плохо. И говорим, что у тебя такой вид? А меня совесть мучает. Я совершил или совершил грех. Ну и что? А совесть – это внутренний божественный голос в нашей душе. Он мучает, беспокоит нас. И человек мучится до тех пор, пока не покается. Но еще есть тут секрет маленький. Человек согрешил какой-то грех, совесть мучает, а он задержался, не покаялся перед Господом и стал, ну и не сказал, Господь, я согрешил, прости меня, может быть, слезами, какими-то добрыми делами, этот грех загладил. Но при первой возможности он пришел в храм, покаялся. А если он этого не сделал, совершил грех и пред Богом не покаялся, то совесть мучает, а потом опять грех совершил, еще, и совесть его уже не обличает. И он уже погружается в бездну этого греха, и с этим грехом он уже сроднился, и будет грешить, и его совесть не обличает. До определенного времени вдруг какая-то весточка с потустороннего мира, сделали операцию, Или какая-то беда. Допустим, муж ушел, сына посадили. Или муж сопил. Как тревога, тогда Бога. А порой так забываем. Потому что нам Бог нужен когда? В трудную минуту. А мы должны с Богом жить всегда. Чтобы у нас не было никаких тревог. Когда человек живет с Богом, в душе у него тишина, мир, радость, покой и любовь. И вот к этому мы должны всегда стремиться, чтобы в душе наладить связь с Богом, чтобы открыты наши были духовные очи. И правильный путь в спасении, когда у человека открываются глаза, и он видит в своей душе бездну грехов, это нормальное состояние. Он себя чувствует, что он весь прокаженный, он весь больной, он нуждается во враче, а врачом является Христос. А он сказал: «Я пришел спасать не праведников, а грешников». И когда человек нуждается во враче, это нормальное состояние. Самое страшное состояние человека, когда он весь прокаженный, весь пропитанный грехом, и он не чувствует собой греха. И он не нуждается в Боге, во враче. Это самое страшное состояние. Человек, можно сказать, духовно умер. Он становится ходячим гробом. Тело – это гроб, а душа – мертвец. Вот это самое страшное. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амвросий. Матушка Иоанна. Раб Божий Сергий, благословите. Господь вас благословит. Спасибо, Господи. Скажите, пожалуйста, что-нибудь в назидание для теперешней непростой жизни. Еще немного о храме, вознесении Господне, на каком уровне работы. Мы посылаем пожертвования на 31-32. Доходят ли они до вас? Спасибо вас, Господи. Матушка, ответь. Спаси, Господи, всех наших благотворителей, жертвователей. Пожертвования все доходят. И вот мы в понедельник объявляли, и нам сообщили, что, по-моему, 300 человек пожертвовали таким вот образом. В понедельник через СМС, еще раз повторяю, можно внести свое пожертвование на покаянный храм Вознесения Господне, который находится в городе Иванове, около железнодорожного вокзала. Можно отправить СМС со словом «храм» на номер 31-32, номер 31-32, и снимается сумма около 60 рублей, которые перечисляются на строительство храма. Деньги эти небольшие, но тем не менее вот они поступают, и пусть это лепта маленькая, действительно, по-евангельски небольшая лепта, но это серьезно. Ну, матушка, заложили фундамент, да, да, где ушло 3 миллиона рублей на этот фундамент. Да. Потому что только, по сути дела, начало строительства храма. Да. Еще предстоит очень много работы большой. Да, батюшка, а вопрос по поводу слов утешения в наше непростое время. Ну, надо одним словом сказать. Господь сказал своим: «Не бойся, мои малостады, я всегда с тобой». Если Господь – это наш Отец, а мы Его дети, то Он своих детей не оставляет. Он говорит: «Просите, дастся вам. Ищите, найдете. Стучите, откроется вам». Поэтому Господь своих не оставляет. Но если вот сейчас, допустим, трудное время, конечно, это попущение Господне, чтобы люди не забывали о том, что нам Господь приготовил новое небо и новую землю, что мы должны умереть и воскреснуть. А те люди, которые полностью погрузились в земные блага и в храм не ходят, Богу не молятся, не каются, а когда душа-то выходит из тела, злые духи забирают эту душу, и человек будет плакать кровавыми слезами, рвать волосы на своей голове, а время уже покаяния не будет. Время больше не дано. Сейчас нам дано несколько десятков лет жизни только для подготовки в вечность. Мы здесь временно живем. Время быстро пролетает. Поэтому надо особое внимание обратить, что Господь сказал: «Прежде всего ищите Царство Божие и правду Его. Остальное, что необходимо для жизни, Бог все даст. И питание, и квартиры все даст». Поэтому вот сейчас, что этот искусственный кризис, попущенный Богом, для того, чтобы люди обратились к Богу. Ну, конечно, есть люди, которые на земле строят коммунизм. Но это все не тот коммунизм. Это земные блага не только для тела, для души ничего не дают. Поэтому на это не надо обращать внимания. И так что человеку много не нужно. Как вот в Америке говорят, что в 6 раз больше человек употребляет для своей жизни, чем в России. Человек может обходиться малым. Стакан воды, кусок хлеба, и он будет жить. И будет радоваться, что такой вкусный хлеб. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, это раба Божия Людмила. Хотела спросить у вас. Вот у моей дочери, ей 10 лет, бабушка с дедушкой подарили телефон сотовый. Но вот я знаю, что он вреден, в общем-то, для ребенка рано еще. И вот как не быть? Спасибо, Господи. Конечно, для ребенка это не полезно. Для нее как это развлечение. Только деньги будут лететь. Вот. Насколько это возможно, надо убедить, что это не полезно. Болтовней заниматься. Надо учиться, вникать вот в учебу, чтобы быть полноценным человеком. А для развлечения это не нужно. Особенно эта молодежь увлекается. Ведь жил же народ много тысяч лет. И никаких телефонов не имели. Хотя надо сказать и об этих телефонах. Когда Господь создал Адама, у человека голова, ум, это компьютер. Ему не надо было ни телевизор, ни телефона, ни газеты, ни радио. Он все видел, все знал. А когда человек после грехопадения это все потерял, помрачился разум его, он не стал ничего не видеть, ничего не знать. И приходится вот большими такими телефонами, телевидениями, компьютерами заместить то, что человек когда-то имел. Что это тоже не случайно. Я встречал одного человека, он очень старый. Он лежал уже умирающим, вставать не мог. А поскольку душа, она же молодая, его все интересовало. А кто зашел? А как звать? А по какому делу? Даже к этому человеку я захожу. Он говорит: батюшка, включи мне телевизор. То есть это приемник. Я говорю: зачем? Ну, я узнаю, что в новостях там. Я говорю: ну какие тебе новости? Ты же не сегодня, завтра умрешь. А мне хочется знать. То есть знание человека, это знание же не телесное, а духовное, оно идет в тот мир. Поэтому очень ценно, когда человек в этой жизни познает Бога, познает небо, святых, ангелов, то есть будет иметь общение с Богом. Вот насколько мы здесь приобретем знание, настолько это все знание пойдет с нами в тот мир. Вот представьте, человек здесь на земле очень много всего знает. Того, что не нужен для души. Ну и оно с ним пойдет туда. Оно нужно ли ему будет там? Нет, конечно. А если человек здесь, живя на земле, познал Господа, познал Его святую волю и живет по воле Божией, и знает, что без воли Божьей ни один волос с головы не падает, что случаев больших и малых до мелочей не бывает, везде промысел Божий, он будет знать Господа. Ему здесь радостно, он и там в радости будет. Поэтому надо стараться, здесь, живя на земле, из твоей души искоренить все пороки и страсти, сделать душу свободной, освободиться от них. Вот это самое прекрасное. А если человек не освободился от страстей, ведь они его будут и там мучить. Ведь там придется закурить, а тела нет. Выпить, а тела нет. Какую-то страсть надо удовлетворять, а тела нет. Вот и начинается страдание. И это страдание, оно начинается здесь, на земле. Вы должны избавиться от всего этого. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, с праздником вас, с Великим постом. Спаси Господи. Раб Божий Игорь. Батюшка, скажите, пожалуйста, как у нас сейчас отношение наше и старобрячество? Но я в этом не вникал. Но я могу только сказать одно, что живут мирно, никаких споров нет. Но только литургического общения нет. Старобрядцы сами по себе совершают божественную литургию. Вот. А православные сами себе. А если когда все вместе будут совершать божественную литургию, значит уже нормально. Вот я думаю, что это все на уровне таком политическом. Вот, пока еще не нашли общий язык. Вот. То ли старобрядцы еще не понимают. Хотя надо сказать, что это было в 1666 году при патриархе Никоне. Когда пришел патриарх, то он постарался исправить богослужебные книги. Что именно? Потому что раньше книгопечатан до Федорова не было. Один человек диктовал, а человек 10 писали богослужебные книги. И таким путем вкрались догматические ошибки. Имеется в виду как? Ну, может быть, там надо было 3 раза, Господи помилуй, 1 раз там. Или ослышались, слово не то записали. А при патриархе Никоне исправили это. Ну, может быть, он как-то грубо поступил, что эти все надо книги сжечь, иконы неканонические сжечь, а новые издать. А народ возьми да подумай-ка, а не антихрист ли он? Как раз 1666 год. И многие взяли книги и иконы и бежали в лес, спасаясь. А некоторые даже делали так, большие ревнители. Они строили анбары, вот, туда заводили людей, 100 человек. И говорят, умрем за Христа, но антихристу не поддадимся. Это в то время было. Думали так, но они искренне. И поджигали этот амбар с народом. А эти вот люди, ревнители, они тайным путем выходили и обратно собирали других людей. За Христа умрем, но не подадимся антихристу. Но время прошло. Церковь живет. И православная церковь живет, и старообрядческая церковь живет. Но есть церковь, как говорят, беспоповская, где нет священника, а есть церковь старообрядческая, единоверие. Я был далеко в Горно-Алтайске, машиной ездил туда. И там один батюшка, врач московский, глубоко туда в горы заехал и там построил храм. Я смотрю, мальчику 13 лет, он колокольный звон звонит. И где-то звонит 30 минут. Я после спросил его, почему ты так долго звонишь? А тут у нас сосланные были старобрядцы в свое время. Так вот они просили сами, чтобы я долго звонил. А почему? А когда начинает он звонить, а им в душе очень плохо становится, ну то ли бес там у них, они падают и по полу катаются, ну и бес, видать, из них уходит от колокольного звона. И они потом приходят в церковь, каются, вот, принимают крещение. Кто не крещен, там больше 200 лет, наверное, они жили. Вот мне пришлось там даже проехать дальше до гор, уже дальше Монголия, и дороги нет. Было такое. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, здравствуйте. Вы знаете, я вот как-то, у меня так получилось, что у меня муж был военный, мы с ним ездили, мыкались по военным городкам, в общем, много пережили тяжести, вот, и мы венчаны, и вот он стал новым русским, бросил меня, женился на другой и так далее. Ну, это одно. Но просто, вы знаете, у меня такая обида, я даже не понимаю, как можно было так поступить после всего пережитого. Вот, и я думаю, вот я умру, наверное, да, душа не прощает вот такого как-то. Вот я, ну, как бы зла не держу, но не прощаю, не понимаю. Я, наверное, ват из-за этого всего попаду, или как вот быть в такой ситуации? Спаси Господи, матушка. Знаете, был такой Павел Препростой, он на рудниках работал по ночам. У него была жена, он был смиренный. И вот однажды ему один, другой, третий, четвертый говорят, что к твоей жене ходит какой-то мужчина. Он поначалу не верил. Но потом, для того, чтобы клеветы не было, он пошел на работу и стал за домиком своим смотреть. Как немножко стемнело, и вдруг кто-то в окошечко постучал, и какой-то мужчина зашел. Прошло некоторое время, наверное, минут 40. Он возвращается домой, смотрит, а тот человек уже раздетый, в постели лежит, уже выпивший. Но он уже увидел, явно. Но жена говорит, вот мой знакомый приехал, вот уже спать лег. Вот, ну ничего. Собрал свои вещички, ни слова не сказал. Говорит, простите меня. Я вот вам не буду, вы любите друг друга. Я не буду вам мешать. И ушел. Конечно, на душе не должно быть осадка. Простить надо за все. А то, что он оставил, нарушил союз с Богом, будучи венчанным, он сам понесет это наказание. Он сам себя наказывает. Потому что украл у кого-то что-то, ты сам у себя украл. Наказал ты кого-то, ты сам себя наказал. Обидел кого-то, ты сам себя обидел. Сделал кому-то зло, ты сам себе сделал зло. Сделал кому-то добро, ты сам себе сделал добро. То есть это все возвратится к нам и к нему. А наша цель такая, чтобы мы прощали всех, чтобы душа была свободна. Конечно, с таким грехом вот, нельзя входить в тот мир. Надо настроить себя так, что ему попущен этот грех за его гордыню. Пусть будет ему судья Господь, а я прощаю. И надо просить в сердце и обиды не иметь. Почему? Я на днях получил письмо, и там тоже жена молодая, 28 лет, ребенок родился. И вдруг муж нашел себе молоденькую. Вот, и стал к ней ходить. И он это признался. Я тоже воспалилась. Вот, в гневе, в ревности. И тоже пошла с другим человеком. А потом одумалась. Думаю, что я сделала? Я же венчана была. И на меня напало такое отчаяние, что пришлось бежать в церковь, быстрее каяться, что я смертный грех совершила, свою душу-то убила. А он как продолжает, так и продолжает гулять. И просит, батюшка, помогите, как мне быть, что мне делать. Конечно, ему это попущено тоже за осуждение, за гордыню. Если Господь попустил это, значит, Он кого-то осуждал. Особенно, когда кого-то ты осуждаешь, обязательно этот грех совершишь. Поэтому надо выше быть этого. Единый судья – это Господь. Потом Господь даст этому человеку покаяние. Он может быть плакать и каяться. Но мы должны всех прощать. И с таким грехом надо не выходить в тот мир. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите в эфире. Здравствуйте, отец Амбросий, матушка Анна, раба Божия Наталья, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, вот первый раз я видела вас 15 лет назад, вы тогда еще выступали в кинотеатре с матушкой, тогда еще Мариной. И вот я пришла на встречу такая раздраженная, а уходила в полном спокойствии, вы знаете, как после хорошей бани. Вот значит ли это, что благодать на священники не только во время службы, литургической, но и везде, вот с апостольских времен. Правильно я так думаю? Спасибо, Господи. У нас в семинарии, когда мы пришли на первый курс, то у нас был отец Тихон Гавриков. Вот. И он говорит нам: смотрите, у вас в первом классе уже один батюшка есть. Вы знаете, это какая огромная ценность, что весь класс в благодати от одного священника. Он же совершает литургию, он имеет общение с Богом, потому что ему дана власть огромнейшая. Даже ангелам этой власти не дано прощать грехи. Это дано священнику, человеку. Конечно, благодать Божия действует, а потом благодать Божия действует через Слово. А Слово-то евангельское, а евангельское слово – это слово Христа. Оно проникает в наши уши, проникает в нашу душу, в сердце и изгоняет мрак. Поэтому и советуется церковью постоянно читать Евангелие – это пища для нашей души, и святых отцов читать, потому что без этого нельзя жить. Необходимо с Богом иметь общение. Поэтому те люди, которые в церковь не ходят, Богу не молятся и не читают Священное Писание, в душе мрак, тяжело, уныние, отчаяние, тоска. А когда они начинают обращаться к Богу, читать Евангелие, душа питается этой пищей духовной. И Господь сказал, не одним хлебом будет человек питаться, но и Словом Божьим. Поэтому, если вы пришли, у вас на душе был мрак, уныние, тяжело, пообщались, помолились все вместе, и бес отошел, не стал искушать. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амбросий, матушка Анна, хочу вам задать вопрос, поскольку у меня одолевает смещение. Я вот сейчас нахожусь в немощи, то есть у меня перелом ноги, да? Ну вот душа моя как бы просит общения с Богом, и я вот имею возможность, ну, маленькую такую толику вкладываю, то есть вот посещаю Сергию Лавру, то есть договариваюсь с людьми, которые мне помогают, и подходила к мощам Сергия Радонежского. Ну, родственники, то есть когда я общаюсь, я не могу открыть им истинные свои поездки. То есть я говорю, что я куда-то езжу, понимаете? А вот я боюсь, что меня просто не поймут, то есть увлекает меня то, что вот я немощи и себя как бы терзаю. Но это не мое терзание. А истина – это какая-то вот моя такая подпитка идет духовная. И как мне в дальнейшем? То ли не говорить или не говорить, понимаете? То, что не говорю, я вызываю у них осуждение. То есть, спасибо, Господи, матушка. Но если православный человек, ну, обычно так, а куда вы идете? В церковь иду. Это же не преступление. А то, что люди подумают, ну, человек, допустим, язычник, он поклоняется идолам. Ну, у многих идол ведь деньги, или идол чрева. А мы же поклоняемся Богу и служим Ему, и мы к Богу приходим. А может, вы скажете, что я иду в Лавру, еду, и человек примет. Допустим, мне одна знакомая Людмила в Павлограде. Она работала бухгалтером на берегу моря Черного. И она стеснялась носить крест. И вдруг одна женщина, как-то через одежду, увидела у нее блестит крестик. И говорит: «Людмила, у тебя крестик?» И она испугалась. Ну и смело говорит: «Да, у меня крестик». Она говорит: «Как я рада, что у тебя крестик. И мне тоже ведь хотелось». Самое большое оружие у дьявола – наводить страх. Да пусть все знают. И пусть люди идут тоже каяться. Ведь знаете, когда мы выйдем в тот мир, и не дай Господь, что попали люди на левую сторону, скажут: «Матушка, а что ж ты нам не сказала, что ездишь в Сергию Лавру? Мы бы тоже бы поехали». А то, что смеяться будут, так они смеяться могут только над своими пороками и страстями. Человек больной телом, он куда спешит? В больницу, в поликлинику на прием к врачу. А когда человек больной душой, он куда стремится? В духовную лечебницу. И вот человек ездит в Лавру. Там миллионы людей много было, и которые получают огромную пользу. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Душе моя», кандак Великого Канона. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка Амвросий, благословите. Благословите. Скажите, вот говорят, раньше в России в каждой большой семье, во многих семьях были свои молитвенники. Кто-то из родственников был в монастыре. А вот скажите, вот сейчас какие есть пути в монашескую жизнь? Ну, первое, когда у человека призвание, что он только хочет Богу служить, и он уходит из мира. А второе, может ли человек, ну вот, вдова, например, да, чтобы просто уйти от соблазна, от греха, вот выбрать монашескую жизнь. Спасибо. Машка, повтори. Ну, было не очень хорошо слышно. Один вопрос был связан с монашеством. Значит, по призванию туда уходят, и если, допустим, женщина-вдова, вот, чтобы избавиться как бы от греха, от соблазна, тоже, если является ли это причиной ухода в монастырь? Ну, мы так красненько говорили, что есть два вида людей. Одни приходят в монастырь жить, а другие приходят спасаться. Те, которые приходят спасаться, они Бога благодарят за келью, за начальство, за пищу, за одежду, за послушание. За все Бога благодарят. И цель человека в монастыре жить – победить себя, то есть победить свои страсти. Господь будет попускать нам всякого рода искушения и поношения, оскорбления, наговоры, много всего. И человек не должен это принимать, обижаться, возмущаться, а должен Бога благодарить и радоваться. Это как вот камень острыми углами попал между другими камнями на берегу моря. Он скоро от волн станет таким же гладким, как и все. И так человек попал в монастырь, он попал для цели – спасти свою душу. Поэтому, если в монастырь вас приняли, допустим, то, слава Богу, должны трудиться, то есть закончить жизнь в служении Богу. Ведь монахи, как матушка говорят, это не естественно, а сверхъестественно. Поэтому люди пришли служить Богу. И служат Богу и делами своими, и голосом, и мыслями. То есть стараются побороть мысли, а потом все болезни своей души, чтобы душу освободить от пороков и страстей. Вот цель человека, пришедшего в монастырь. А бывает по-разному, люди приходят в монастырь. Большинство людей идут, движимые любовью ко Христу, желают служить Богу. Вот это самая основная цель. Какой-то маленький процент людей, которые приходят в монастырь, ну, от скорбей, от каких-то неприятностей. Но все равно он их в монастыре не избежит. Они его обязательно и там достанут. Но я просто скажу, если кто-то вдруг задумал идти в монастырь, и кому, ну, из молодых особенно, кому-то сказали об этом, одному, второму, десятому, то бесы все восстанут против и постараются убедить этого человека, да ты что ж, с ума сошла? В монастырь идти. А разве здесь нельзя спастись? В миру-то люди еще лучше живут, чем в монастыре. То есть правильно. И здесь можно добрые дела делать. Под видом вот таких добрых дел бесы внушают человеку. А в конечном счете смотришь, человек полностью в грехах повяз с головой и не может выбраться. Если Господь призвал на это, на этот путь, значит, надо держаться. Как преподобный Серафим Саровский говорит, что в деле спасения решимость. Человек решил и пошел. И, конечно, если есть желание в монастырь, иди. Если нет желания, там уже на нашей совести. Но мы идем служить Богу. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка Амвросий. Здравствуйте, матушка Иоанна. Добрый вечер. Боже, Евгений, благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. Батюшка, я вот по своей специальности врач. Я работаю врачом-анестезиологом-реаниматологом. У нас очень маленькая больничка. И мне настолько часто приходится работать вот в ситуациях таких, которые связаны и с гинекологическими делами, и с абортами. Я много раз, конечно, каялся в этом, но уйти мне совершенно некуда. Мне уже за 50 лет, и работу найти другую никак. И как вот мне быть в такой ситуации? Это первый вопрос. И второй маленький вопросик. Где можно купить вашу книжечку, которая называется «Призвание»? Ну, если приедете к монастырь, попросите. Вот. А так немножко мы печатаем в газете «Радонеж» кусочками. Врач какой? А первый вопрос, батюшка, врач-реаниматолог. Бывают разные ситуации, в том числе связанные с гинекологией, с абортами. Вот как здесь быть? Ну, надо убийством не заниматься. То, что связано с абортом, это убийство. Одна женщина, врач-гинеколог, пришла в лавру, серьгу. Ну так, дух поднятый, яд врач. А ей было открыто так, что она увидела видение, сон такой, на высокой горе, и посмотрела вокруг, детей тьма тьмой. И вдруг все подняли руку, и пальцем указал: «Ты наша убийца, ты наша убийца, ты наша убийца». Я от этого страха проснулась вся мокрая. И теперь так уже смирилась, что все, я действительно убийца. Однажды в Сергиевой лавре мне пришлось так. Проводил я исповедь и говорю: возможно, у кого-то есть такие грехи, связанные с работой. Но одна женщина говорит: я гинеколог, делаю аборты. Я говорю: покайся и больше этого не делай. И дай Бог обещание, чтобы этого больше не было. Я говорю: а мне адрес оставь. Потом напишет, ты сменила работу или нет. Она с Воронежа прислала мне письмо, что я нашла другую работу в медицине. Но, оказывается, не так просто прошло все. Она через год приезжает, а меня не было в лавре. 2 года ее не было, а потом она приезжает на костылях. Я говорю: что, матушка, с вами случилось? Она говорит, что вот я была в лавре, а вас не было. И я, значит, решила уезжать автобусом. И опоздала вот на 5 минут. Я наняла такси и хотела догнать. Уже было поздно, темно, снег летел. А то на дороге куча песка, вот, ну, где-то в сторонке. Ну и когда мы ехали, водитель не заметил, увидел эту кучу, повернул, и почему-то дверка открылась, я прямо задом в эту кучу песка. И 2 года лежала в больнице. Все у меня порвалось внутри. Еле-еле-еле выходили. Это было где-то 74-й год. Я говорю: благодари Господа. Господь тебя помиловал. Господь тебя простил. Потому что на твоей душе очень много грехов таких смертных. Потому что в день страшного суда те женщины, которые делали аборты, они своих детей взрослыми увидят. Поэтому даже и думать об этом нельзя. Страшно. Не то, что делать. А Господь работу вам всегда найдет и кусок хлеба найдет. Мы слушаем следующий вопрос. Говорите, мы слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Амбросий, матушка Анна. Батюшка Амбросий, вот у меня такое состояние, я не могу объяснить духовно никакое. То, что я постоянно помню о своих вот грехах юности. И сейчас мне 60 лет. Я пришла к Богу в 43 года. Я благодарю Господа за такую милость. Но постоянно у меня вот такое ощущение, что я такая прокаженная, что я недостойна, что Господь меня презрел. Вот как мне объяснить это? Спасибо, Господи, матушка. Поскольку у вас появилось такое покаянное чувство, и чувство такое со слезами, плачьте, пока есть время. И не думайте о том, что потеряйте зрение. Вот, пока есть у вас покаянное чувство, покаянные слезы, плачьте, потому что душа омывается от грехов нашими слезами, слезами покаяния. Это полезно будет для нашей души. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, для уединенной жизни, более глубокой, ну, есть такое понятие, я слышала, читала у святых отцов, есть полузатвор. или уединение, безмолвие. Скажите, нужно ли благословение? Мне хотелось бы это, чтобы благословение, чтобы Бог силы дал, и чтобы избавиться от лишних разговоров, гостей. Ну, вот в этом плане. Спасибо, Господи. Да, должен быть духовник и должен благословить. Потому что есть много людей, которые не знают, как правильно молиться. Особенно вот женский пол, они как-то чувствуют близко. На иконе там образ, допустим, Спаситель, Матерь Божия, начинает двигаться, или Матерь Божия губами шевелит, или там свет, или какой-то голос с потустороннего мира, или какие-то запахи. Святые отцы строго запрещают. Мы должны молиться, чтобы ум был чист, без образов. То есть нельзя Бога воображать сидящим на престоле. Ум должен быть чистый, вникать только в слова молитвы. Вот. И покаянно чувство. Это будет правильное. Вот. И, конечно, тот человек, который уже настроился в духовной жизни, все люди будут мешать, и друзья, потому что много будет разговоров, осуждений, пустословия. А вот если печку натопить жарко, то есть это баню, то часто открывать двери, все тепло выйдет. Так и в душе нашей. Если много разговоров, то душа охладеет к Господу. Мы слушаем следующий вопрос. Да. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка. Раб Божий Роман. Батюшка, я достаточно недавно пришел в церковь, и супруга моя, она еще не очень церковлена. Вот. И вопрос милостыни у нас, выделение какой-то суммы зарплаты, ну, нет у нас общего мнения по этому вопросу. И, честно говоря, бывает, что ну, я, допустим, зарплату отдаю не полностью, как бы есть такой момент лукавства, наверное, что ли, чтобы какую-то часть уделить на милость. Как мне поступить в этом случае? Очень плохо слышно. Батюшка, по поводу милостыни, супруга невоцерковленная, и наш радиослушатель не знает, как ему себя вести, потому что он часть денег утаивает из зарплаты, чтобы отдать их на милостыню. Вот. Ничего, это нормальное состояние. Вот. Делайте так, чтобы жена не знала. Вот это будет полезно, потому что, когда вы даете человеку, который нуждается не в пьянке, а он нуждается в серьезном подаче, то через этого человека принимает сам Христос. Это полезно. Наша передача подходит к концу. Батюшка, наверное, стоит напомнить по поводу покаянного храма памятника Вознесения Господня, который строится на площади около железнодорожного вокзала в городе Иваново, о том, что можно внести пожертвование при помощи СМС. Нужно отправить СМС со словом «храм» на номер 3132. Слово «храм» на номер 3132. И вот нам передали сейчас записки с просьбой помолиться о здравии тяжело болящего льва, отца Леонида, отца Сергия, от раковицы Елизаветы, Татьяны, болящего Тимофея, игумена Мефодия, болящих Марии, Игоря, Валентины, Клавдии, Нины, Марии, младенцев Алексея, Ники, болящей Ольги, болящего отрока Глеба, о здравии Михаила, Владислава, тяжело болящего Игоря, находится в коме, сильно обгорел, завтра операция, болящие Ариадны Сачады, Татьяны, Нины, Людмилы, Елены, непраздной Ольги, Сергия, Игоря, тяжело болящего Тимофея, Таисии, тяжело болящего Владимира, Алексея, Антонины, тяжело болящего Петра, Елизаветы, Андрея, Марины, Игоря, Натальи, Екатерины, Лидии, Лии и Михаила, о упокоении Романа, Александра, Александра. Батюшка, у нас совсем уже мало времени, буквально вот полторы минуты. О покаянии. Что самое главное можно сказать вот в дни Великого Поста? Ну, я думаю, что в этом посту для того, чтобы душу приготовить к воскресению Христову, надо очистить ее от грязи, и нам станет легко и хорошо на душе. И если мы наведем порядок в своей душе, то и будет порядок и с ближним, с нашими. Я просто скажу из опыта некоторых людей. Вот все на душе прекрасно, хорошо, он со всеми ведет себя тоже прекрасно. И стоит этому человеку совершить какой-то грех, у него сразу на лице мрак, и он уже не хочет ни с кем не разговаривать, и мучается сам, и всех мучает до тех пор, пока не покается. Как только покаялся, очистил свой грех, вот, и вдруг на лице появилась радость. Как я говорил, что ко мне человек пришел и говорит: «Батюшка, порадуйся со мной». Я говорю: «Что такое?» 2 недели, говорит, не курю и не пью. Для него же радость. И, конечно, все христиане нашей страны, и, конечно, желательно весь мир, чтобы каялись, обращались к Богу, потому что наша Россия, она имеет такую возможность покаяния. Благодарим вас всех за внимание, просим ваших святых молитв, простите.